Часть пятая. Шальная императрица. Глава первая. Говорят, нет хуже чувства, чем разочарование, потому что она убивает все чувства. Так вот, видимо, у меня было не оно. Чем дольше я сидела, запертая в своих покоях с двумя стражниками за дверью и двумя внутри, тем хуже мне становилось. Еще хуже становилось от того, что, видимо, Натаниэль успел отдать приказ, чтобы мои вещи собирали для переезда в его комнату, и слуги уже этим занялись. То есть сейчас здесь слуг, разумеется, не было, их выгнали гвардейцы, а вещи остались. На кровати, на креслах, сложенные на полках, готовые к переезду. Чтобы не сойти с ума от того, что творилось внутри, я занялась тем, что стала раскладывать их обратно. Простые бытовые действия всегда помогали переключиться, но, видимо, раньше мое сердце просто ни разу не превращалось в раскаленный камень, который вот-вот обратится пеплом. Все валилось из рук. Буквально. Не перечесть, сколько раз я роняла что-то на пол, а потом и вовсе плюнула на это занятие, уселась в кресло поближе к камину и стала смотреть на огонь. Такое занятие, по идее, тоже должно было успокаивать, но пламя сейчас напоминало мне о пламени моего дракона, и от этого на душе становилось муторно, а на глаза наворачивались слезы. Да, я не рассказала ему обо всем, не успела. Но что я такого сделала, чтобы мне не доверять? Чтобы он вот так просто поверил этой белобрысой, ощипанной курице? Хорошо, хоть про Анасту вспомнила, а то мне грозило превратиться в унылое, страдающее нечто, но именно образ сестрицы Альви вытряхнул меня из отчаяния и грусти, как следует перетряхнул яростью и желанием выкинуть белобрысую стерву в ледяную купель. Термы ей подавай и лечение. Пусть сначала от подлости вылечится, а заодно и от желания бить в спину. Из мысли меня вытряхнула ругающаяся с гвардейцами за дверью Ханна. Я шагнула было к своей страже, но они с такими лицами на меня посмотрели, что я сразу поняла, Ханну мне увидеть не светит. Не в ближайшее время. Ханна это тоже поняла, судя по всему. Ее голос затих, а потом в коридоре и вовсе воцарилась тишина. В коридоре, но не в моем сердце и уж точно не в разуме. Если первые часы после случившегося я начала проваливаться в апатию, спасибо Анасте, то сейчас напоминала разъяренную драконицу, спасибо Анасте. Если бы я, конечно, могла ей быть, но стать драконом мне не светило, буквально. А вот фигурально... Хорош, муженек, блин, как свою драконью тыкалку в меня совать, так всегда пожалуйста, а как поверить мне, так отрубите ей голову. Серьезно? Я так разозлилась, что когда мне все-таки соизволили принести обед, или уже скорее ужин, съела все до последней крошки и не заметила. Подозреваю, на такой энергии можно было даже камни пожевать, не говоря уже о том, что готовила новая повариха. Буквально спустя полчаса за дверью началась новая суета, и на сей раз стража расступилась, стоило моему муженьку появиться на пороге. Вот он, во всей красе. Глаза сверкают, разве что искры не летят из-под копыт. Тьфу, из-под сапог, да дым из ушей не валит. «Оставьте нас», — скомандовал он стражи, и те беспрекословно подчинились. «Что?» — язвительно поинтересовалась я. «Пришел допросить лжеимператрицу? Позволь поинтересоваться, а нас-то уже в термы отправили? Смотрите за ней внимательно, а то еще всплывет кверху брюшком после ваших с ней зажигательных игрищ. Потом в этот отравленный бульон точно никто не полезет». Грозно хмурящийся до этого Натаниэль неожиданно дернул уголком губ, потом вторым. Потом с губ дракона сорвался смешок. Я подозреваю, что он бы заржал, аки конь, но что-то его остановило. В два шага преодолев разделяющее нас расстояние, император остановился в каких-то сантиметрах от меня, и меня всю прямо перетряхнуло. От его близости, от того, что эта близость со мной делает, от того, что после всего я еще на что-то надеюсь. «Ревнуешь?» «Что?» От такого вопроса я опешила настолько, что забыла обо всем, о чем только что думала. «У меня слуховые галлюцинации, или мы все таки должны о другом говорить?» «Что, прости?» — уточнила я, глядя в искрящие огнем и весельем глаза мужа и всерьез опасаясь за свой рассудок. Может, я того слегка спятила? И мне все это сейчас кажется? Ревнуешь? Меня, к Анасте? — повторил он. Я? К этой ощипанной курице? У меня были сомнения, произнес он, глядя мне в глаза. Долгое время. Я думала тебе, как о раванской шпионке, особенно когда увидел вьющегося возле тебя Вальдена. Думал об иномирных технологиях, которые, возможно, были использованы, чтобы подменить мою жену. Но чем больше я тебя узнавал, чем больше я видел, как ты общаешься с людьми и с драконами, тем больше понимал, что ты просто другая. В тебе действительно живет моя искра, тебя принимает мое пламя и мой дракон. Ты носишь мое пламя и моего ребенка. Мне всегда хотелось верить, что я отлично разбираюсь в людях и драконах, но тебя я так и не смог понять до конца. Точно так же мне нужно было понять, что произошло в тот день во дворце, когда пострадала Альви, когда мой наследник чуть не погиб. Поэтому я ждал, пока они сделают первый ход, и буду ждать дальше. Поэтому для всех ты теперь под стражей. Сюда никто, кроме меня, не войдет и не выйдет, поэтому здесь ты будешь в безопасности. Вы будете в безопасности. Я моргнула. То есть ты устроил все это представление, чтобы защитить тебя? Вас. Одно движение глаз на мой живот. И я прошу прощения, если ты хотя бы на секунду подумала, что я мог в тебе усомниться. Но чтобы вас защитить, мне нужно очень ясно понимать, что происходит. Как я смогу представить тебя миру, когда все закончится? Когда я разберусь с предателями и заговором? Я задам всего один вопрос, хотя нет, два. Первое. Почему ты мне ничего не сказала сама о том, кто ты? Ярость как-то разом сдулась. Мне даже расхотелось макать Анасту в ледяную купель. А еще стало немножечко стыдно. Если даже иномирный император-дракон, воспитанный на паранойи, заговорах и недоверии ко всему и вся, сейчас доверяет мне, то почему я сразу не поверила ему? Точнее, почему поверила в то, что он не поверил мне? Да тьфу! Потому что я из другого мира, — сказала я. Я не знаю, как так получилось. Я потеряла сознание или умерла в своем от аллергии. Скорее всего, ничего другого мне в голову не приходило. А Альви умерла здесь. Судя по всему, в то же самое время. Каким-то образом я оказалась в ее теле. Не сказала сначала, потому что не знала, могу ли тебе доверять. Потом не сказала, потому что боялась. «Меня?» — скинул брови Натаниэль. «Ну а чего ты так удивляешься? Ты вообще-то дракон с бешеным нравом, а не милый лавуальский кролик». Впрочем, в моем случае дело было не в этом. «Боялась, что ты мне не поверишь. Боялась, что ты сочтешь меня самозванкой, той самой раванской шпионкой или не знаю, кем там еще. Я обхватила себя руками. Я боялась, что ты не примешь меня ни Альви, что это может навредить не только мне, но и ребенку, драконёнку, который ни в чем не виноват». «Значит, все-таки ты мне не доверяла?» — неожиданно усмехнулся он. «До конца». «Выходит, так», — вздохнула я. «Ладно, над доверием мы еще поработаем», — хмыкнул Натаниэль. Я вздохнула. «А второй вопрос?» «Я ожидала чего-то в стиле «Насколько я могу тебе доверять после такого?» Но Натаниэль меня просто убил». «Как тебя зовут на самом деле?»